меня, красивая заря моя, вечерняя любовь неугасимая. Иду я вдоль по улице, а месяц в небе светится, а месяц в небе светится, чтоб нам с тобою встретиться. Еще косою острою в лугах трава не скошена, еще не вся черемуха к тебе в окошко брошена, еще не скоро молодость да с нами распрощается, люби покуда любится, встречай пока встречай.